Глава 26. Артём. Декабрь. Наше время. Просыпаюсь в собственном аду. Голова раскалывается, как будто кто-то забивает в череп гвозди молотком. Во рту привкус металла и чего-то горького. Тошнота накатывает волнами. Открываю глаза, и мир плывет, как в калейдоскопе. Белый потолок со знакомой лепниной, хрустальная люстра, которую Снежана выбирала 3 месяца. Наша спальня. Чёрт. Поворачиваю голову, движение дается с трудом, шея словно деревянная. И замираю. Рядом спит Снежана. Светлые волосы разметались по подушке, лицо умиротворенное, губы слегка приоткрыты. Одеяло сползло, обнажив плечо, и я вижу, что она голая. Резко сажусь, и голову пронзает новая волна боли. Смотрю на себя, тоже голый. Простыня скомкана, подушки разбросаны. На тумбочке стоят 2 чашки с остатками чая. Рядом валяется мой пиджак. Что за херня? Хватаюсь за голову, пытаясь вспомнить. Обрывки воспоминаний мелькают, как кадры разорванной пленки. Утренний телефонный звонок отца, его голос ледяной от ярости. «Артём, что за грязные слухи ходят о твоей жене? Какое-то видео в интернете, скандалы, ты совсем с ума сошел? Я орал в трубку, что мне не нужно, чтобы кто-то меня контролировал, что я сам разберусь со своей жизнью. Швырнул телефон об стену так, что экран треснул. Потом был разговор со Снежаной. Она стояла в гостиной, бледная, с заплаканными глазами и сжимала в руках платок. «Артём, я ничего плохого не сделала. Эта девка сама напросилась. Она оскорбила меня при всех». А я кричал, кричал как психопат, что она из ревности уничтожила невинную девушку, что она выставила Лизу шлюхой на весь город, что это мерзость, подлость, и я этого не прощу. Снежана плакала, потом огрызалась, потом снова плакала, говорила, что любит меня, что борется за нашу семью. Угрожала рассказать отцу о моих изменах, подать на развод и забрать половину имущества. «Делай, что хочешь», — ответил я, собирая вещи в сумку. «Мне все равно. Подавай на развод, забирай деньги. Я больше не буду разыгрывать эту комедию». Я собирался уйти. Хотел к Лизе. Хотел все объяснить, извиниться, увести ее отсюда, подальше от этого дерьма. Но Снежана вдруг успокоилась, вытерла слезы и посмотрела на меня с какой-то странной решимостью. «Артём, давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Я заварю чай». И я согласился. Последняя ошибка в длинном списке ошибок. Мы сидели на кухне и пили чай. Снежана тихо, почти шепотом говорила о том, что понимает мою боль, что готова отпустить меня, если я действительно этого хочу. Но она просила дать ей один вечер. Один вечер, чтобы как следует попрощаться с нашим браком. Чай был сладким, с привкусом меда. Я выпил, наверное, 2 чашки. А потом... потом провал. Помню только, как мир вокруг поплыл, как ноги стали ватными. Снежана подхватила меня под руку и довела до спальни. А дальше темнота. Сука, сука, что-то мне подсыпало. Резко встаю, но ноги подкашиваются, и я падаю обратно на кровать. Снежана просыпается от шума и медленно открывает глаза. Смотрит на меня и улыбается, довольная, как сытая кошка. «Проснулся, любимый?» Голос сладкий, как патока. «Как спалось?» «Что ты мне дала?» — хрипло спрашиваю я. «Что ты подсыпала мне в чай?» Она встает, берет шелковый халат, движения плавные, грациозные, никакой спешки, никакого смущения. «Не понимаю, о чем ты?» — пожимает плечами. «Мы просто выпили чая, поговорили, а потом...» — многозначительная пауза. «Провели прекрасную ночь, как в медовый месяц». Мутит от ее слов, от ее улыбки, от осознания того, что произошло. «Ты меня изнасиловала». Говорю я тихо, но каждое слово весит тонну. Снежана смеется звонко, искренне, как будто я рассказал анекдот. «Изнасиловала? Артём, не смеши. Мы муж и жена. Супружеский долг, помнишь? И ты был очень активен. очень страстен. Хочется ударить. Хочется схватить ее за горло и трясти, пока она не скажет правду. Но руки дрожат, координация нарушена. Чтобы она мне не дала, действие еще не прошло. Снежана. Стараюсь говорить спокойно, хотя внутри все кипит. Мы разводимся. Завтра же. Я подам документы. Не подашь. Отвечает она с той же мерзкой уверенностью. Потому что теперь я беременна. Мир замирает. Кровь стынет в жилах. Что? Ты не ослышался. Я беременна. От тебя. Это был мой сюрприз, но пришлось все рассказать при таких, так сказать, печальных событиях. Смотрю на нее, пытаясь понять, блефует она или говорит правду. Но в ее глазах читается торжество хищника, поймавшего добычу в ловушку. «Ты врешь», — шепчу. «Ты предохранялась. Ты сама говорила, что еще рано думать о детях». Снежана встает, подходит к комоду и достает из ящика полоску теста. Две четкие полоски. Положительный результат. «Мало ли, что я говорила», — говорит она, любуясь тестом. «Если знать свой цикл, если рассчитать дни овуляции, если очень этого хотеть». Она все спланировала. Сучка, все спланировала заранее. «Это подделка». Мой голос звучит неуверенно. «Можем прямо сейчас поехать к врачу, сдать анализ крови. Хочешь?» Молчу, смотрю на тест в ее руках и чувствую, как рушится мир. Если она беременна, если она действительно беременна... «Поздравь меня, Артём!» Снежана подходит ближе и садится на край кровати. «Мы станем родителями. Наконец-то у нас будет настоящая семья». «Я не хотел этого ребенка. Говорю тихо, почти шепотом. «А теперь хочешь?» — сверкает глазами. «Потому что он уже есть. Внутри меня. Наш ребенок Артём. Твой сын или дочь?» «Ребенок. От женщины, которую я не люблю». «Ты больше не сможешь меня бросить», — продолжает Снежана, поглаживая живот. «Не сможешь бросить своего ребенка, потому что ты не такой. Ты ответственный мужчина. Хороший семьянин». Встаю и, пошатываясь, иду к окну. За стеклом серое утро, продолжает идти снег. Где-то в этом городе Лиза, она ждет меня. Она думает, что я приду, все объясню и исправлю. А я здесь, в ловушке, которую сам себе устроил. На тумбочке лежит телефон, новый, купленный вчера взамен разбитого. Беру его дрожащими руками, ищу номер Лизы. Нажимаю кнопку вызова, длинные гудки, затем женский голос. Абонент временно недоступен. Набираю снова, тот же результат. «Она не ответит», — говорит Снежана у меня за спиной. «Я вчера с ней поговорила, по душам, по-женски, объяснила ситуацию». Разворачиваюсь так резко, что у меня кружится голова. «Что ты ей сказала?» «Правду? Что ты сделал выбор, что у нас будет ребенок, что ты больше не собираешься разрушать семью ради мимолетной интрижки». «Я этого не говорил». «Но ты же думал об этом? Вчера ночью, когда занимался со мной любовью, ты думал о будущем, о семье, о ребенке». «Ложь. Все ложь. Но как доказать? Как объяснить Лизе, что произошло?» Набираю ее номер еще раз и еще раз. И еще. «Артём, остановись». Снежана подходит и кладет руку мне на плечо. «Ты же понимаешь, теперь все изменилось. У нас будет ребенок. Ты не можешь его бросить». Сбрасываю ее руку. «Я не бросаю детей. Но я не останусь женщиной, которая меня использовала». «Не говори глупостей», — холодно отвечает она. «Никто тебя не использовал. Мой муж и жена занимались любовью в собственной постели, и теперь у нас будет ребенок. Ребенок. Это слово бьет по нервам, как молоток по стеклу. Иду в ванную, включаю холодную воду, плещу в лицо. Смотрю в зеркало. Осунувшееся лицо, красные глаза, щетина. Из отражения на меня смотрит чужой мужчина. Мужчина, который позволил себя обмануть. Который попался в ловушку. Возвращаюсь в спальню. Снежана уже одевается. Платье, идеальная прическа, макияж. На глазах превращается из хищницы в респектабельную жену. «Куда?» — спрашиваю. «К врачу. Встать на учет, а потом позвоню твоему отцу. Сообщить радостную новость». «Отец, он будет в восторге. Наследник, продолжение рода, все, о чем он мечтал». «Снежана, тихо говорю, собирая остатки сил. Ты можешь оставить ребенка, я буду платить алименты, буду видеться с ним. Но мы разведемся». Она поворачивается и смотрит на меня с жалостью, как на больного. «Артём, ты же понимаешь, я никогда не соглашусь на развод. Ни за какие деньги. Этот ребенок — моя страховка. Мой способ удержать тебя рядом». «Я буду ненавидеть тебя каждый день. Предупреждаю я». «Ничего, привыкнешь». Она поправляет помаду в зеркале. «А может, даже полюбишь, когда родится малыш. Дети многое меняют». «Хочется кричать». Хочется разнести эту комнату, разбить зеркала, вышвырнуть ее вещи в окно. Но что это изменит? Ребенок уже зачат. Лиза уже не отвечает на звонки. Отец уже готовится праздновать появление наследника. Я в тюрьме. В золотой клетке, ключ от которой выбросила моя жена. Сажусь на кровать, закрываю лицо руками. Впервые за много лет мне хочется плакать. Но слез нет, есть только пустота. Холодная, безнадежная пустота. «Одевайся», — говорит Снежана от двери. «У нас много дел. Нужно сообщить новости родственникам, выбрать имя, подумать о детской комнате». «Детская комната. Где будет расти ребенок, который станет обузой для меня, который не даст мне уйти к той, кого я люблю?» Лиза не поверит. Она подумает, что я снова ее бросил. Что я выбрал жену и будущего ребенка, что я солгал, когда говорил, что люблю только ее. А может, и правда солгал. Может, если бы я действительно любил, то не дал бы себя обмануть, не позволил бы Снежане заманить себя в ловушку. Нет, я люблю Лизу, люблю так сильно, что готов умереть от этого. Но теперь это не имеет значения. Теперь у меня есть обязательства. Ребенок, жена, которая каждый день будет напоминать мне о том, как легко я попался на ее удочку. Встаю, иду к шкафу, достаю футболку, джинсы. Снежана морщит нос, когда видит меня в таком виде, но ждет в коридоре, улыбается. Довольная, победительница. «Готов?» — спрашивает она. Киваю, готов к новой жизни в золотой клетке, к годам ненависти и притворства. К тому, чтобы каждый день видеть в зеркале мужчину, который предал свою любовь. Должен быть выход. Он должен быть. Только я его пока не могу найти.